Троепольской открыл квадратную пачку. В ней болталось всего несколько разноцветных сигаретных палочек. Выходит, Гришка почти все выкурил. Он курил цветные сигареты, а накануне Федор сказал ему: «Только посмей, и я тебя убью». И сам был убит. Кто-то приходил к нему в тот вечер. Ошибся подъездом. Натали сказала: «Девушка в капюшоне». Кто-то курил на лестнице сигареты в собрании. В банке остался яркий окурок с золотой полоской. Логичнее всего предположить, что курила та самая девушка в капюшоне, тем более, что это были как раз ее сигареты. А Сизов? При чем тут Сизов? Троепольской сунул сигареты в задний карман и вытряхнул еще несколько папок. Гришка не простит его, когда узнает, что в его отсутствие он обыскивал его стол, да еще на глазах у всей конторы. Одна из них, самая тоненькая, развалилась на две части, открылась посередине. В ней было всего несколько бумажек и диск в пластмассовой обложке. Троепольский просмотрел бумаги. Диск. Он узнал бы его, даже если бы перед ним вывалили все существующие в конторе диски, содержал первый, самый давний вариант пропавшего уралмашевского макета. Бумаги тоже имели некоторое отношение к трижды проклятому Уралмашу, какой-то счет, уведомления о сроках работ, цветные распечатки. На каждой бумажке Троепольской стал реже дышать. Когда увидел это, было написано черным фломастером: «Смерть врагам». В комнате было душно. И как-то тесно, словно слишком низкий потолок не позволял выпрямиться в полный рост, хотя очень хотелось. Троепольскому казалось, что если он встанет с дивана, то непременно уткнется черепом в побелку. Он задрал голову и посмотрел вверх, но ничего особенного там не увидел. Ему очень хотелось курить. Но сигареты были далеко, в куртке, и для того, чтобы достать их, нужно было встать, а Троепольский никак не мог. Давно он не чувствовал себя так погано. Нет, не так. Никогда он не чувствовал себя так погано. Он еще посидел на краю дивана, и сам диван был очень неудобный. Все, что только случилось на этом диване, тоже было очень неудобным. Он оглянулся через плечо, обнаружил вздыбленные подушки и избитое одеяло, следы страсти, разумеется, сморщился и отвернулся. За одеялами и подушками произошло движение, взметнулась и упала белая рука, и девушка спросила хрипло: «Как ты там?» И вопросы, хриплый голос были словно из американского кино про любовь. Троепольский никогда не практиковал ничего в духе американского кино. «Мне бы сигарету». «Здесь курить нельзя», — переполошилась Лера. «Мама придет и непременно унюхает, и меня потом замордует». «Мама замордует», — повторил Троепольский, зачем-то прикрыл мятым неаппетитным одеялом длиннющие аппетитные ноги, поднялся и пошел в прихожую за сигаретами. Вернулся, плюхнулся на диван и с облегчением закурил. «Ты что?» — вскинулась Лера. «Я же просила не курить!» Троепольский молчал и курил. Такая форма протеста, как в пионерском лагере. Очень удобно и, главное, ни к чему не приведет. Она взбрыкнула ногами, выбралась из-под белых гор и села рядом с Троепольским. Шелковые волосы мотались у него перед носом. «Дай мне тоже сигарету, что ли?» Троепольский поводил у нее перед носом пачкой. Лера вытащила сигаретку, прикурила и сощурилась на дым. «Очень шикарно!» Троепольский покосился на нее. Она раздражала его ужасно. Почему-то именно сейчас, после вспышки страсти. Никогда после его вспышек неловкость и стыд не мучили его. Когда выяснялось, что девушка-красавица ему вовсе не подходит, а выяснялось это, как правило, после, а не до, он уходил и не оглядывался. Переживать и мучиться вопросами, как и почему все случилось, даже не приходило ему в голову. Зачем, черт возьми, он с ней переспал? «А твоя мама?» — спросил он и решительно потушил сигарету в кофейной чашке. В этом доме кофейные чашки для чего только не использовались, он заметил. «А она у Толика. Он утром ее привезет, когда на работу поедет. Ой, знаешь, это такое счастье, когда ее нет дома». «Почему счастье?» — равнодушно спросил Троепольской. Ему ничего не хотелось слушать и ничего не хотелось выяснять. «С ней трудно», — беспечно ответила Лера и махнула рукой. «Интересно, а она знает милую семейную историю о том, что мама вовсе никакая не мама, а Федя вовсе никакой не Федя, а ее отец родной?» «Она вообще не любит проблем». «А какие у нее проблемы?» «О, Господи! Завтра ж Федины похороны. Она сразу не хотела всем этим заниматься, а бабушка не в состоянии. Ну, она и уехала к Толику, чтобы они к ней не приставали». «Они — это кто?» «Бабушка и ее сестра. Они уже старые, сами ничего не могут». «Да чего там они не могут?» — сказал Троепольский с досадой. — Всеми делами занималась Ира из нашей конторы. — Мама все равно нервничает. Завещание там что-то непонятное. Троепольский насторожился. — С каким завещанием? — С Фединым. Троепольский вдруг понял, что про завещание он как-то совсем не думал. — А что, было завещание? — Есть. — сказала Лера. — Конечно, есть. Обязательно. Мама куда-то звонила, и оказалось, там что-то не в порядке. Троепольский быстро поднялся с дивана, нашарил на полу свои джинсы и натянул их, прячась за креслом. Не то чтобы он стеснялся, но в этой комнате, заваленной каким-то барахлом, с неприятно низким потолком, все было как-то не так, как всегда. И еще он все время думал, зачем? Зачем он здесь? Как он здесь очутился? Нет, понятно как. Он приехал, Лера открыла двери, в полутемной прихожей стала рассматривать его нервно, и словно призывный он насторожился, как пес, почуявший чужого. Потом она вдруг начала ласкаться, обняла его, и очень близко вдруг оказались ее светлые глаза, шелковые волосы, нежные, как шкурка абрикоса. Щеки, а потом все случилось. Не было в этом случившемся ни удовольствия, ни награды, даже вожделения никакого не было. Зачем? Зачем? Он чувствовал себя использованным с головы до ног. Он не понимал, а она наверняка понимала. Ведь зачем-то она все это задумала? Звонила днем. Звала его к себе, настаивала, значит, с самого начала знала, для чего звала.